Огонь терпеть. Маска. Бледная, с взъерошенными волосами. На меня теперь Эллада, вся великая Эллада, жадно смотрит в этой жертве беззащитной и бессильной. Все для них. Попутный ветер и разрушенная Троя. Еврипид, Ифигения в Авлиде. Ирина, это ваш шанс. Мальчик хочет как лучше. Мальчик кидает шмат булки утки, едва не попадая ей в голову. Утка наклоняется к мякишу, пытается ухватить, но не выходит. Слишком большой. Отплывает в сторону. Мальчик вытаскивает из кармана печенье, кидает и его тоже. Утка не обращает внимания. Мальчик злится и кричит на утку. Глупая. Не понимает, что ей дают лучшее. Мальчик еще не знает, что уткам нельзя сладкое, что его мальчуковое лучше для утки яд. Как возможно ядом окажется и уткина еда для мальчика. У мальчика и утки разные лучше. Заметно похорошевший парк сейчас вызывает только раздражение. Вокруг пруда фланируют мамы с колясками и переругиваются владельцы разнокалиберных собак. Чихуахуа бросается на двор терьера с оголтелым лаем. Тот пятится за хозяйку, уткнувшуюся в телефон. «Лиана, положи каку! Фу-фу-фу!» Лиана девочка или Лиана собачка? Кто ж теперь разберет? Это у нас во дворе гуляли Насти, Маши, Тани, Иры. Ирина, это ваш шанс. Сколько шансов, что Мила окажется Мелисандрой, а не Людой? А Даня? Так и вовсе Дейнерис. В 35 самое время откапывать внутреннюю бабку, а в наше время было. Разве я ее закапывала? Придираюсь к каждому столбу. Поэтому и препод. Поэтому ли? Почему люди вообще становятся преподавателями? Возможно, это всего лишь способ сохранить свою жизнь неизменной. Работать в том же университете, что и училась. Зимой каникулы, летом отпуск. Жить с мамой в той же квартире, где и родилась. В доме, что уже 20 лет как ждет сноса. Так что смысл брать ипотеку, Ириша? Вот-вот разменяемся. А смысл менять работу? Вот-вот высвободится окошко для аспирантуры. Как-нибудь все образуется. Как-нибудь сложится само. Само. Повторяешь, врастая в уютную коробку мещанского райка. Ирина, это ваш шанс. Дай каждому дню шанс стать лучшим в твоей жизни. На день рождения первокурсники подарили такой мотивационный блокнот из книжного ларька в цокольном этаже и коробку австрийского марципана «Моцарт». Едва сдержалась, чтобы не спросить, знают ли они, во сколько Моцарт умер. Он хотя бы успел нажить что-то большее, чем кризис среднего возраста. 35. Это средний возраст или нет? Ниже проходного балла однозначно. Сколько я ему поставила за последний зачет? Столько и поставила. 35 из 100. Ирина, это ваш шанс рассказать свою версию, ваше видение ситуации, защититься. Ваше руководство этого делать не станет, сами знаете. Знаю. Вы не хотите разговаривать, я понимаю. Но и вы поймите, материал выйдет в любом случае, с вашим комментарием или без. Напишите мне. Звонок с неизвестного номера. Так быстро нашли мой телефон? Сбрасываю. Facebook предлагает поделиться новостями. Уважаемый Facebook, будь так добр. Иди-ка в задницу со своими предложениями. Мальчика с булкой нет. Куда он мог подеваться? Где его мама? Поднимаюсь с лавки и подхожу к воде. Утка подплывает ближе. Рядом плавает выгоревшая до серости маска. Наклоняюсь и пытаюсь вытащить ее из воды. Телефон вибрирует. Поскальзываюсь, падаю на колени в мокрую траву. Телефон вылетает из кармана и идет на дно. Плевать. Тянусь и вытаскиваю маску одним пальцем. Выбрасываю в урну. Флора и фауна спасены ценой телефона. Можно поставить плюсик в карму. Сколько же плюсиков теперь придется собрать, чтобы на том свете мне натянули хотя бы оценку «ладно», которая вернет меня на пересдачу жизни, пусть бы даже и ленивой, откормленной уткой в московском пруду. В сумке жужжит планшет. Сообщение в Телеграме. Карающей руке не нужен телефон. Ирина, вас беспокоит из деканата. Перезвоните, это срочно. Еще с утра это был нормальный день. Не лучший день, но и не полная же шайса. Дай каждому дню шанс стать худшим в твоей жизни. Вот бы отмотать все назад. 13 минут до звонка. «Автобус прибывает», — твердит приложение. Прибывает уже 5 минут как. Телефон показывает, как автобус подъезжает к остановке, а затем усылает его за угол. Этот уровень реальности не пройден. Повторите заново. Реальность не поспевает за приложением, или приложение за реальностью. Вот так же и моя копия может подходить к академии, а потом снова оказываться на остановке. Картинка и реальность расходятся, как застрявшее изображение и звук в зум. Наконец автобус выплывает из-за угла, синхронизируясь со своим аватаром. Медленно тормозит, медленно останавливается, медленно сминает двери, медленно заглатывает людей в спущенных масках и без всяких перчаток. К водительской кабинке прорывается женщина. «До диспансера идете?» Водитель не обращает на нее внимания. Но женщина продолжает выстукивать острым ноготком в окошко, пока сидящий впереди дедок не рявкает. «Да идет он, идет!» Бьет зонтом тростью в пол и косится на часы. Наверняка коллега. Двери, наконец, выпрямляются, и автобус плетется от одной остановки к другой. Над кабиной водителя красным бежит строка «Носите маски». Затем буквы сминаются, сбиваясь на иероглифы. Наконец, на табло возвращается время. 11 минут до звонка. Остановка раз, остановка два, остановка три. Академия. Здесь высаживается большинство пассажиров. Мне же ехать до следующей, чтобы зайти со второго входа. Только бы светофор красный. 6 минут до звонка. Двери расползаются. Выскакиваю первой. Дедушка с тростью выходит вслед за мной. Зеленый. До конца перехода 7 секунд. Срываюсь и перебегаю дорогу. Ставлю ногу на тротуар в последний миг. Не нарушила. Хорошо. Спускаю маску. Стараясь дышать как можно глубже, захожу в корпус. Возможно, заходит та самая копия, которая смогла. Возможно, где-то есть та копия, которая смогла больше. Окончить аспирантуру, получить старшего или даже доцента. Эта же копия промахнулась автобусом, отключилась в пути, а проснулась в депо посреди ночи, когда водители давно разбежались по домам, по семьям, которые у них-то есть. Так что копия сидит в депо и ждет, когда же ее наконец вернут на правильную остановку. Поэтому спать нельзя. Ведь стоит только закрыть глаза, как проскочит 17 лет. 17 лет одного и того же автобуса, одной и той же остановки, одного и того же входа, так что могу дойти с закрытыми глазами, но не стану. Потому что стоит только прикрыть глаза, как проскочит 17 лет, а потом еще 17 лет, пока из академии не выйдет старуха, не сорвет с груди орден за выслугу лет и не истлеет там же, на ступеньках у главного входа, никем не забытая лишь от того, что никем и не замеченная. Пока орденов мне не выдали, срывать нечего. Так что натягиваю маску, на руки тонкие медицинские перчатки. Подставляю карточку и смотрю в экран. Ошибка идентификации. Стягиваю маску. Нормальная температура 32,5 высвечивается на тепловизоре. Обычно 32. Успешная идентификация. 2 минуты до звонка? Неправда. Часы напротив входа спешат. Так уж здесь принято подгонять отстающих. Опоздания фиксируются на проходной по карточкам. Штраф автоматом списывается с зарплаты преподавателей и баллами с рейтинга студентов. 4 минуты до звонка. Бесконечный коридор, потом лестница. Один пролет, второй, третий. На проходе встревают студенты. В корпусе осталось едва ли треть, а все равно толпятся. Шикаю, молодый людь, и проскальзываю к кафедре. Закрыто. 3 минуты до звонка. Засовываю ключ в замок, поворачиваю и захожу. Свет не горит, компьютеры выключены. Лаборантки еще нет. Пшикаю на перчатке санитайзер. По протоколу. Кофе или туфли? Кофе. Переобуться не успею. Включаю кулер. Лампочка загорается, но он не торопится просыпаться. Стягиваю с носа маску, раздеваюсь и сыплю в свою побитую временем чашку растворимый кофе. 2 минуты до звонка. Наливаю чуть горячую воду из дремлющего кулера, делаю медленный глоток и морщусь. Кислая гадость, но без нее никак. Утренний кофе выветрился еще по дороге. Спала сколько? 3-4 часа. Минута до звонка. Выпиваю в 3 глотка. Открываю окно, делаю последний длинный вдох и натягиваю маску. Выхожу, захлопываю дверь и спешу в кабинет 2 этажами выше. По коридору идет девушка в маске, заглядывая в кабинеты. Студентка, которая потеряла аудиторию, или дежурная, которая следит за соблюдением масочного режима. Сначала они следили за опозданиями, теперь за масками. Что дальше? Полезут в аккаунты в соцсетях? Очки снова запотевают. Спотыкаюсь на лестнице, почти падаю, но успеваю ухватиться за перила. По свежекупленным колготам пробегает ехидная стрелка. Выругиваюсь, мысленно, конечно же. Брань в стенах академии под запретом. Захожу в аудиторию. Звенит звонок. 90 минут до конца. Кнопка на мониторе подмигивает в тиши. Не выношу эту аудиторию, слишком большая для целой группы. Не то, что для меня одной. Расставленные полукругом пустые столы и стулья выглядят тревожно выжидающе, как будто гадают. Пара отменилась, аудитория поменялась или пришел всеобщий карантин. Но нет. Сегодня всего лишь очередной гибридный день, когда пары в Zoom комбинируются сочными. Никак не привыкну. Даже слово «гибрид» навевает милитаристские ассоциации. Снимаю маску и захожу в конференцию. Пусто. Мои солдаты засели по окопам и не рвутся в бой. В телеге падает сообщение от Жени, старосты. Не удается войти. Снова копирую ссылку, скидываю, жду. 87 минут до конца. Включаю запись видео. Рядом с моим портретом уже давно не Боттичеллиевской женщины с растрепанными рыжими кудрями выстраивается галерея заспанных лиц. Всего 8 штук, я 9-я. Хотя должна быть 10-й. Здесь и далее общение между преподавателем и студентами идет на немецком языке. Что ж, доброе утро. А где же Никита? Женя появляется в режиме докладчика. Его нет. Он отсутствует по уважительной причине? Не знаю. В пятницу. В пятницу у него был час. Час на то, чтобы закрыть долги за этот семестр и получить консультацию перед завтрашней пересдачей. Пересдачей последней. С комиссией. Скажите, что я его жду. Никита — солдат контуженный, угодивший в воронку олимпиадников, которые поступают по предметам и, не успевая поплавать, тонут на языках. Пропустил пару, не понял домашнее задание, решил не идти, снова не понял, не сделал, пропустил. Дорожка всегда одна и та же. Кто-то из коллег идет на уступки, позволяя пересдавать долги, откладывая сроки выполнения заданий. Но это лишь удлиняет дорожку, не меняя пункта назначения. Что же до нашей кафедры, то лозунг про «Ordnung» — «Должен быть порядок» — висит на стенде у входа. Итак, начнем. Кто сегодня хочет быть первым? Как и всегда, первый звук включает Женя. За ее спиной сосредоточенно тащит грузовик по стене маленький брат. Сколько ему уже? 3-4 года? Отправляю в чат остальным ссылку на упражнение по пассивному залогу и жестом показываю Жене. Покрутись. Она послушно вертит головой, открывая уши без наушников. В рамке зума Женя с ее резкими, чуть неправильными чертами лица и геометричной короткой стрижкой напоминает портреты кубистов. Не Пикассо, а скорее Глеза. Включает демонстрацию экрана, прикрывает глаза обеими руками и отвечает тему. «Рождение трагедии из духа музыки — это произведение...» Всегда заучивает наизусть, как и советую. Всегда отвечает первый. Чтобы зафиксироваться в статусе лучшей ученицы или чтобы не выглядеть хуже Арсения. Женя заканчивает и отрывает ладони от лица. Ответ хороший, но не безупречный. Падежи сбиваются, согласование времен слетает, связки теряются. Перечисляю ее ошибки и пишу в личный чат. 88. Хмурится, но не спорит. Конечно, можно дотянуть и до 90, до пятерки. Но это не так уж честно по отношению к остальной группе. Женя поступила к нам со знанием языка. Так что натягивать ей неправильно. Начинайте делать упражнения. В кадр влезает ее брат с игрушкой. «Извините!» Камера выключается. Затем Женя появляется вновь, уже в пустой комнате. 80 минут до конца. «Дмитрий, будете отвечать?» Взъерошенный, явно только что проснувшийся Дима в оранжевой толстовке с отзеркаленной надписью «Хогвартс». Говорит путано, бессвязно, то и дело косится в сторону. Может, и правда вспоминает, но, скорее всего, подглядывает в соседний гаджет. Дожидаюсь пятого предложения, откладываю блокнот и качаю головой. Вы не готовы. Дима меня не слышит. Или делает вид. Как же раздражает это опоздание реплик. То ли ты говоришь в пустоту, то ли ты пустота и есть. Повторяю. Он кивает и смущенно улыбается. «Ответите еще раз. Вы знаете мои правила». Завтра он ответит. Но оценка будет на 10 баллов ниже. Дима учится плоховато, но заветный рубеж в 70 баллов все же переползает. В отличие от Никиты, которому стоило всего лишь постараться. Какое разочарование. На пересдаче так и сказала. «Своим дарованием вы распоряжаетесь крайне бездарно». Обиделся. Вот и не пришел. 75 минут до конца. «Никиты так и нет. Он здоров?» «Без понятия», — бурчит Женя. «Выходит, следующий Арсений, так?» Арсений включает видео, и раздаются смешки. На фоне мем с собакой в огне «This is fine». Качаю головой. «Нельзя». Меняет фон, ставит Брейгеля. Задирает голову вверх и отвечает тему, разгоняя фон руками. Вдруг бросает взгляд вниз и сбивается. «Ну?» Подгоняю. Молчит. «Ирина Михайловна!» Раздается непривычно высокий голос Жени. Все студенты включают видео. Что случилось? Женя отрывает руку от губ и произносит. «Никита не... здоров». «У него коронавирус?» «Так, группу в любом случае отправят на карантин, а преподавателей...» «Как же это все не вовремя?» «Нет». «Что тогда?» 70 минут до конца. В дверь Жениной комнаты стучат. Она вскакивает, открывает. Мальчик тут же лезет к сестре на руки. Женя садится с братом на место и, видимо, удерживает его слишком крепко. Он вырывается, но сестра будто этого не замечает. Мальчик заходится в крики. Женя всхлипывает, но все еще не отпускает его. Остальные студенты сидят с выключенным звуком, так что плач Жени и ее брата заполняет все пространство аудитории, эхом отскакивая от стен. Отключаю Жене звук, и она вылетает из конференции. 68 минут до конца. Звук включает Дима и выходит в режим докладчика. «Ирина Михайловна, вы только не подумайте. Мы на вашей стороне». Лицо Арсения на панели сбоку кривится. Как будто в осуждении. В чат падает ссылка на новостной сайт от Арсения. «Что это?» Молчание. «Ребят, если это какая-то шутка...» Молчание. Открываю. Студент Академии покончил с собой из-за сессии. В ночь с воскресенья на понедельник студент философского факультета Академии Буянов Н. 2001 года рождения выбросился из окна 11 этажа общежития. Студент оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти деканат философского факультета и лично преподавательницу немецкого языка. Читать дальше. Фотографии нет. Хорошо, что фотографии нет. Завершить конференцию. Завершить конференцию для всех. Выключить компьютер. Зайти на кафедру. Взять пальто. Запереть дверь. Выйти из здания. Увидеть машину с надписью «Следственный комитет». Увидеть мужчину, выходящего из машины с надписью «Следственный комитет». Увидеть мужчину, идущего ко мне от машины с надписью «Следственный комитет». «Скажите, это главный вход?» Кивнуть. «Девушка, вы бы оделись все-таки? И так люди мрут от заразы». «Зараза — это я». Он не услышал. «Вдохнуть. Вдохнуть. Вдохнуть. Маска все еще на столе. Отчего же мне не вдохнуть?»